Царица Наталья Кирилловна, сидя против Петра, ласково усмехалась. «Ох, и грязен, платье порвано, палец обвязан тряпкой, волосики вихрами, под веками тень, глаза беспокойные». «Маменька звали?» «Сядь, ангел Петенька, не гневайся, выслушай». «Слушаю, маменька». «Женить тебя хочу». Стремительно Петр вскочил, размахивая руками, забегал от озаренных ликов святителей до двери, в крифе в кость по спальне. Сел, дернул головой, большие ступни повернулись носками внутрь. «На ком?» «Присмотрена, облюбована уже, такая лапушка, голубь белый». Наталья Кирилловна склонилась над сыном, проведя по волосам, хотела заглянуть в глаза. У него густо залились румянцем уши. «Да некогда мне, маменька. Право, дело есть. Ну надо так жените, не до того мне». Задев плечом за косяк, сутуловатый, худой, вышел и побежал, как бешеный, по переходам. Вдалеке хлопнул дверью. Алексашка Меньшиков искал Петра по всем палатам, где слуги накрывали праздничными уборами лавки и подоконники, стелили ковры, наливали лампады. Стук и беготня раздавались по всему дворцу. Петра он нашел одного в сеннике, только что убранном свахой. Петр был в царском для малого выхода платье. В руке все еще держал шелковый платочек, поданный ему, когда встречал сваху. Петр, вскользь взглянув на Алексашку, залился румянцем. «Убранство красивое. Чисто в раю для ангелов приготовлено». «Чепуха какая! А кажется, молодая, ладная, горячая, так и не чепуха. Лопни глаза, Менхерт, слаще этого ничего нет». «Врешь ты все». «Я-то! 14 лет это знаю! Еще какие шкуры девки попадались, а твоя-то, говорят, распрекрасная краля». «Про Софью узнавал?» «Что ж, побесилась. Разве она может запретить тебе жениться?» «Ты смотри, Менхерц, как сядете с молодой за стол, ничего не ешь, не пей. А захочешь испить, оглянись на меня. Я подам чашу из нее и пей». «В слободу съездим. Никто чтоб не узнал. На часок, а?» «Не проси, Менхерц. Сейчас и не думай о Монтихе. Колю взял со мной говорить. Осмелел?» Нет. Свадьбу сыграли в Преображенском. Званых, кроме Нарышкиных и невестиной родни, было мало. Кое-кто из ближних бояр, да Борис Алексеевич Голицын, да Федор Юрьевич Рамадановский. Царь Иван не мог быть за немочью. Софья в этот день уехала на Богомолье. Все было по древнему чину. Невесту привезли с утра во дворец и стали одевать. Сенные девки, вымытые в бане, в казенных венцах и телогреях пели, не смолкая. Волосы причесали так туго, что невеста не могла моргнуть глазами. Косу переплели множеством лент, на голову воздели высокий в виде города венец. Часам к трем Евдокия Илларионовна была чуть жива. Вбежала сваха, махнула трехоршинными рукавами. «Готова, невеста? Зовите поезжан». «Ой, милые, невестушка-то, красота неописанная. Да где же еще такие-то? И нету их». Девки-плясицы махнули платочками, затоптались, закружились. Так вступили в Христовую палату. Невесту посадили под образа. Заскрипели лестницы на переходах. Идут. Вошел посаженный отец Федор Юрьевич Рамадановский. Сказал густым голосом: «Подите, просите царя и великого князя всея России, чтобы не мешков изволил идти к своему делу. На царе были бармы и отцовские, ему едва не по колено, золотые ризы. Мономахов венец Софья приказала не давать. Петр был не покрыт. Темные кудри расчесаны на пробор, бледный, глаза стеклянные, не мигающие, выпечены желваки с боков рта. Лев Кириллович и старый Стрешнев вели царицу. Для этого дня вынули из сундуков старые ее наряды. Милого персикового цвета летник, заморским бисером шитый нежными травами опошень, когда надевала, плакала Наталья Кирилловна о невозвратной молодости. И шла сейчас красивая, статная, как в былые года. Благословите молодых вести к венцу! Митрополит не спешил, служа. В церкви было холодно. За решетками морозных окошек мрак. Жалобно скрипел флюгер на крыше. Петр видел одну только руку неведомой ему женщины, слабую, с двумя серебряными колечками, скрашенными ногтями. Держа капающую свечу, она дрожала. Синие жилки, коротенький мизинец, дрожит, как овечий хвост. Он отвел глаза, прищурился на огоньки низенького иконостаса. Повели в круг аналоя. Он зашагал стремительно. Евдокию подхватили свахи, а то бы упала. Поднесли к целованию холодный медный крест. Евдокия опустилась на колени, припала лицом к софьяновым сапогам мужа. Подражая ангельскому глазу нараспев, слабо проговорил митрополит: «Дабы душу спасти, подобает бо мужу уязвлять и жену свою жезлом, ибо плоть грешна и немощна». Евдокию подняли. Сваха взялась за концы покрывала. Петр жадно взглянул. Низко опущенное, измученное полудетское личко, припухший от слез рот, мягкий носик. Чтобы скрыть бледность, невесту белили и румянили. Она подняла карие глаза, засланные слезами. Петр прикоснулся поцелуем к ее щеке. Губы ее слабо пошевелились, отвечая. Усмехнувшись, он поцеловал ее в губы. Она всхлипнула. Чистые в красных рубахах мужики, благолепные и немятежно, играли на сурьмах и бубнах. Плясицы пели. Снова подавали холодную, горячую еду, но молодым кушать было неприлично. Когда вносили третью перемену, лебедей, перед ними поставили жареную курицу. Борис Голицын взял ее руками с блюда, завернул в скатерть и, поклонясь Наталье Кирилловне и Ермадановскому, Лопухину и Лопухиной, проговорил весело: «Благословите вести молодых опочивать!» Уже подвыпившие всей гурьбой родные и гости повели царя и царицу в сенник. Петр взял Евдокию за плечи, она зажмурилась, откинулась, упираясь. Толкнул ее в сенник и резко обернулся к гостям. У них пропал смех, когда они увидели его глаза, попятились. Он захлопнул за собой дверь и, глядя на жену, стоящую с прижатыми к груди кулачками у постели, принялся грызть заусенец. Черт знает, как было неприятно, нехорошо. Досада так и кипела, проклятая свадьба. Потешились старым обычаем. И это вот стоит девчонка, трясется, как овца. Да ты сядь, Авдотья. Чего боишься? Есть хочешь? Да. В ногах кровати на блюде стояла та самая жареная курица. Петр отломил на нее ногу, сразу без хлеба, соли стал есть. Оторвал крыло. На. Спасибо. Государю моему, радости царю Петру Алексеевичу. Здравствуй, свет мой, на множество лет. Евдокия измаялась писавши. Щепоть, все три пальца, коими плотно держала гусиное перо у самого конца, измазала чернилами.